Я же временно остался на хозяйстве. По плану через пару часов моей группе предстояло отправиться к источнику, с тем расчетом, чтобы дворец оставался без защиты минимальное время. Чтобы сполна воспользоваться эффектом божественного благословения, Каролина в инициативном порядке повторно пролечила Алису и пряника. Провел с ней короткое практическое занятие по благосвету и щиту веры. Передал ей новый амулет, чтобы почувствовала само заклинание и раз за разом перед ней активировал щит на себя. Благосвет у нее прогрессировал замечательно. По щиту, к сожалению, чудо не случилось и эту магию она пока не усвоила. Ничего страшного, повторим. После чего уже лично для себя потренировал вызов физического щита. При высоком уровне владения два заклинания можно объединить в универсальное защитное плетение. С третьей ступенью средоточия мои возможности по части самозащиты возросли. Пока не кратно, но близко к тому. Надо будет включить в программу утренних тренировок фокус «Живая мишень». Пусть бросают в меня камни, а физический щит будет их отражать. На пару с Каролиной посетили помывочную и помогли взаимно навести гигиену. Удалился в свои апартаменты на получасовую медитацию. Так или иначе, скверна находила лазейки в моей защите и понемногу пачкала эфирное тело, а я не давал ей шанса. Слишком хорошо помнил, к чему приводит пренебрежительное отношение в этой дряни. Достал из колбы скромный атрибут здоровяка. В нынешнем жалком виде его усвоение существенной прибавки не даст. Но высокий навык мастера сфер позволил провернуть интересный маневр, объединить его с атрибутом силы. Прибавил немного песка, магической энергии и получил любопытный конструкт, способный постепенно увеличить мои физические силы и выносливость. Обеспечить организму продолжительный отдых было бы идеально, но не в ситуации острой нехватки времени. Я просто обязан стать сильнее к предстоящей схватке. Разделся до пояса, лег на циновку и впитал средоточием результат своего эксперимента. Собрать волшебные песчинки, прилипшие к коже, мне помогла Каролина. Предварительно меня оседлав без спроса, не удержался, стиснул завлекательно нависшие груди, потянулся к ее лицу губами. Вчера вечером мы дали себе отдых, а сегодня женщине захотелось обновить впечатление. Растворенная в воздухе смутная угроза добавила нашим ощущениям остроты. Метрополия оперативно обработала и прислала заказ. Сгрузил выдачу на Каролину, а сам делал живую воду вместе с Еленой. Между ритуалами по мере поступления энергии отправил в полис вчерашние остатки фасоли, туки и хлебных дынь. Самсон приготовил к размещению у обелиска новую партию праха. К принесенному группой бурана и нами из нетронутой рощи добавил останки вечерних упырей и одержимых. Получилось неприлично много останков на куске плотной ткани. Опять же отрицательный моральный аспект от зрелища и костяная пыль. Но, увы, прекращать эту практику мы пока не можем. Проверил качество его работы, у меня получилось извлечь граммов 25, остальное к вечеру добудет алтарь. Мой резервный фонд неуклонно пополнялся. После кровавой резни, едва не стоившей мне жизни и последовавшего за ней томного вечера у барьера, засыпал в банку 90 граммов магического песка. Вчерашний совместный поход за дарами леса и вечерняя оборона лично мне принесли еще 85 граммов сахарку. Буранные бойцы не остались в накладе, но мне по праву досталась львиная доля. Все честно, извлекать магический ресурс у меня получалось лучше всех. Навык добытчика скоро достигнет третьего уровня, и тогда моя эффективность с магнитиком в руке еще подрастет. Несмотря на покупку зачарованной тары, банка с расходниками для нужд коллектива отнюдь не опустела. Два десятка пустышек и солидный слой сахарка ждали своего часа, чтобы превратиться в накопители. Готовые батарейки хранил отдельно, рассортировав по наполняющей их энергии. Вчера изготовил еще пару сфер с изгнанием скверны. Несмотря на все усилия, расходники получались слабее заклинания. Одну выдал Каролине, вторую Егору, который уже освоился на посту дневного дозорного. Теперь, случись внезапное столкновение с бесами, шансы их уничтожить у людей, пока что не владеющих экзорцизмом, повысились. Немного разгребу дела и запишу на подготовленные сферы бытовые заклинания светоч и пламя, и Бурана попрошу еще раз помочь благосветом. Это серьезно ускорит прогресс средоточий тех, кто пока не попал и не скоро попадет к алтарю. Так или иначе, я обязан развивать этих людей, чтобы укрепить нас и впоследствии дать новой земле качественный людской ресурс. Для похода на источник собрал группу из Елены, Каролины, Петра, Ивана и Самсоновой троицы. Петру и Самсону выдал обереги, а Каролине свой новый амулет повесил на шею наедине и спрятал под одеждой. Она должна освоить заклинание. Артефакт подзаряжается от источника автоматически, дополнительно тренируя. Проверил оружие и снаряжение каждого. Основная цель рейда – развитие средоточия и пополнение запаса батареек. Дополнительно наберем даров природы. Само собой, проверю, не зародилась ли дикая искорка из песочка в оставленном пепле. Надежда есть, нам сейчас каждая лыка в строку. Итак, господа и дамы, план как при ограблении банка, быстро пришли, поработали и ушли. На обратном пути собираем все, что нам интересно. Озвучил порядок движения в колонне. Вопросов не было, народ в массе своей бил копытом, предвкушая новый жизненный опыт. На удивление добрались без проблем. Однако, предчувствие смутной угрозы заставило меня хмурить брови и подозрительно щурить глаза. Горшок с пеплом не оправдал надежд, подарив лишь несколько крупных, насыщенных маной кристалликов. В сосуде явно поковырялись в наше отсутствие. Буквально вчера, да и уровень маны во дворе немного ниже, чем мог бы быть. Петра поставил на пост у входа. Собрал у спутников восстановившуюся во время похода по лесу ману в свой браслет и расставил народ округ постамента. Самсон с моим магнитом ковырялся в земле, кропотливо добывая крошечные кристаллики. И мы с Каролиной углубились в соседнюю рощу для сбора трав. Спаржа продолжала выстреливать из земли, радуя нас. Легкие деньги, которые позволят приобрести много необходимых вещей. Внезапно ветер принес звуки ударов по дереву. Я замер, активируя острый слух. Никакой ошибки. Неподалеку рубили бамбук и тонкие деревца. Еще почти сразу возникло ощущение чужого взгляда. С трудом воздержался от поиска жизни, чтобы не спугнуть наблюдателя. «Пойдем», аккуратно взял удивленную девушку за руку, и тут она тоже услышала лесорубов. «Это то, о чем говорили с Бураном», тихонько спросила она, стараясь не выдать волнения. «Это может быть кто угодно, очередной Тимофей или другая община. Я должен проверить». Чутье сигналила, что это враги, но зачем лишний раз ее волновать? Во время возвращения во двор чужой интерес неприятно покалывал затылок. «Ах ты любопытный, говнюк!» За углом скинул ранец и сумку, жестом позвал остальных. «Самсон, ты за главного, занимайте оборону. Есть вероятность, что рядом фуражеры врага. Иду прояснить ситуацию. Если не вернусь через полчаса, все вместе отходите обратно». «Никаких если», — возмутилась Каролина. «Приятно, когда у красивой женщины есть на тебя планы. Геройски погибать не собираюсь, но могу задержаться, уводя погоню в другую сторону, например». «Согласен, но и ты сделай, как я сказал. Очень прошу». Обошлись без поцелуя на глазах у всех. Рисковать понапрасну не собирался, но кому как не мне знать, что от нелепой случайности не застрахован никто. Вылез с другой стороны дома колодца через ранее обнаруженную дыру в стене. Притаившись в густых кустах, активировал свежий навык маскировки. Осторожно продвинулся вперед и осмотрелся. Обнаружил нашу любопытную варвару, точнее варвара. Черноволосый бородач замер в корнях большого дерева и жадно рассматривал суету во дворе заброшки, напрягая раскосые глаза. Средоточие, тройка, на груди мощный амулет, лоб перехвачен повязкой наблюдателя, экипирован неплохо, это не изгой. Опустил взгляд, чтобы не спугнуть добычу. Продвинулся еще на пару шагов, выбирая куда наступить, хотя птичий галдеж маскировал звуки. Судя по движениям, вражеский разведчик принялся заряжать легкий арбалет. Хочет стоящего на воротах Петра подранить, чтобы занять нас до подхода к аллекроботорговцев. Напрасно. В моей руке появился откалиброванный дротик. Несколько осторожных шагов под мантру «меня здесь нет» вывели на рубеж атаки. С острым взглядом я мог выбрать любую точку на теле противника, точно зная, что попаду. Пленный мне сейчас совершенно не нужен, поэтому он успел вскинуть оружие, но прицелиться нет. Снаряд пробил шею, глубоко уйдя в дерево. Враг уронил арбалет, вцепился руками в древко и обмяк, пришпиленный как бабочка. Поток крови выплеснулся изо рта на грудь. Тело сотрясла агония. Осторожно активировал поиск жизни. Разведчик оказался один, без подстраховки. Связки правой руки отозвались болью. Не рассчитал бросок немного, прибавилось силушки богатырской. Зато контроль не потребовался, позвонки подрубило. Характерная внешность и экипировка не оставляла сомнений, от моих рук погиб прислужник дома небесной лазури, а ведь немолодой уже воякой так нелепо попался. Постоял над телом, вдыхая ядреный запах покойного, размышляя над поговоркой про труп врага и слушая бодрый перестук уже нескольких топоров. Пару секунд во мне боролись две одинаково правильные идеи. Увести своих во дворец прямо сейчас и ни мешка ни минуты покарать ворюк на месте. Подвергать опасности Каролину нельзя, но у меня форой почти полный запас маны. Когда еще так повезет? Мы этих гадов планировали перехватить совсем в другом месте, а они вон где нарисовались. Я должен, как минимум, выяснить силы противника. Но есть большое желание уничтожить, как того требует инструкция. Амулет в виде солнца закинул в карман. Использовать артефакт конкурирующего божества нежелательно, сдам тысячи как ценный трофей. Отнес своим арбалет, футляр с болтами, короткое копье с широким листовидным наконечником, кинжал, повязку наблюдателя и потрепанную охотничью сумку со всяким походным добром. Народ возбудился, почуяв запах свежей крови. Повторил приказ бдить в ожидании меня и все-таки пособирать ману, используя магическое кольцо. Лазутчик ходил по лесу неаккуратно. Посредственному следопыту в моем лице достался четкий трекер и определить маршрут не составило труда. Дровосеки продолжали увлеченно работать, помогая отыскать себя в густом лесу. Впереди качнулась крона молодого дерева. Вслед за гулким треском раздался влажный хруст веток и звук падения ствола. На подходе к поляне меня притормозил разговор на повышенных тонах. Визгливый мужик на отвратительной смеси русского и всеобщего выговаривал женщине. «Зачем проходить, тупая кадикула? Шла, давай, как ужнюшку и бык». Саркалины перестали рубить деревья. Заслушались, как главарь чехвостил подчиненную, именуя вонючей псиной. Обычно так аборигены называют землян, когда нет опасности проглотить свои зубы. К слову, от самих запашок, мухи на лету дохнут, а у меня глаза слезятся, и крепнет желание умыть грязну лих же кровью. Там мертвецы, гулибханни, много, каиджим гулибханни, не пройти, смерть. С первых слов узнал голос Ярославы, вот же ж, в плену или служит этим мразям, о каких древних упырях она ему толкует. В поле зрения, масса средоточий живых людей, грязных от скверны, но еще неодержимых. Если где-то рядом мертвяки, то они уже идут за шумной толпой этих недоумков. Густые кусты разошлись, отодвинул ветви, открывая обзор. Прильнув к дереву, увидел, как утырок в цветастом халате ударил Ярославу по лицу. Девушка вовремя отпрянула, и плюха прошла вскользь, что разозлило нарядного павлина еще сильнее. Он разразился потоком брани, и едва различимая молния ударила землянку в грудь, сбивая с ног. Сомнений нет, хозяин обламывал свежую рабыню. Ближайшие воины отреагировали на визг командира, приблизившись с копьями наперевес к лежащей Ярославе. Земляне в промокших от пота серых безрукавках отступили от груды тяжелых корзин и тюков, тревожно переглядывались, не желая отхватить начальственного гнева за компанию со строптивой бабой. Что характерно, у самой Яры и еще одного бывшего колониста имелись копья, но оставшийся на ногах парень не спешил занимать оборонительную стойку. Итого на поляне в моем лесу хозяйничали шестеро лазурных бойцов, считая главаря в ярком халате, золотых цацках и высоком головном уборе с перьями. Этот черт воевать собрался или выступать на местном Евровидении? Из всей толпы лазурных воришек внушал опасение боец на две головы выше остальных и заметно шире в плечах, словно оживший голем. Модификант, особые эликсиры, усиливающие ритуалы и осколки душ, этого добра хозяин вложил в воина не жалея. Гиганта надежно защищала толстая стеганка, прикрытая спереди и по бокам фартуком из стальных пластин. Дополнительно на его груди висел мощный амулет физического щита. Вооружен этот человек танк затейливой алебардой и секирой. Остальные – среднебронированные боевики с тремя-четырьмя единичками за душой, но у всех добротные копья и дубинки с чарами. Один арбалетчик, у двоих связки дротиков, из защитных артефактов, у большинства солнышки, а главарь увешан, как новогодняя елка. На вид ловкие с оружием ребята, своих ополченцев против них бы я не отправил. Еще четверо, нет, шестеро саркалинов, вооруженных длинными дубинами с шипами и рубачами. И четверо бедолаг-землян, считая мою давнюю знакомую. Хреновый расклад, положа руку на сердце. Пока хуже всех приходилось Ярославе. Два охранника радостно тыкали в нее пятками копий, провоцируя крики боли. Незавидная судьба, при каждой нашей встрече получать по телу, никак не созданному для подобных ласк. Но это для разминки, девушку явно ожидает худшее продолжение из возможных. Еще двое вояк лапали свои замызганные штаны в причинных местах, напрочь упустив информацию о множестве древних мертвецов. С виду воины, а поведение раздолбайское. Или это не их наказали бесы недавно? Будучи по жизни упрямым бараном, отступать перед лицом превосходящих сил противника не собирался, так что многоножка величиной с мою руку очень кстати свесилась с ветки, намереваясь за всех женщин плюнуть мне в харю за постыдное бездействие, дернулся слишком резко и меня, наконец, заметили. Как-никак люди опытные, промышляют в наших местах давно, сегодня для них наступил судный день, ответить за все, что натворили. Правда, они этого не поняли. Благодаря вуали враги видели перед собой землянина с двумя единицами магического резерва. Да, в доброй кольчуге и с боевым копьем, но их, то шестеро с магом семеркой и модифицированным воином. Меня бы мог выдать крутой амулет, но я поторопился, удачно оставив его Каролине. Довольный от мысли, что только что разбогател на одного раба, павлин приказал мне на всеобщем подойти. Ноги предательски дрогнули. Охренеть, у него лидерство развито. В эту игру можно поиграть вдвоем. Вежливо улыбнулся, включил концентрацию и предложил шакальему выблетку заткнуть вонючий хлебальник, а дешевым шлюхам бросить оружие и принять позу покорности. Когда еще выпадет шанс прокачать всеобщие матерные убеждения? Мои оппоненты яростно взвыли, потрясая оружием. По телу прошла возбуждающая волна силы. Я радостно рассмеялся и активировал боевой режим. «Бегите, глупцы!» Глава 27. Оскорбленные до глубины своих подлых душонок, враги развернулись в мою сторону эдаким полукольцом краковской, оставляя позади себя орущего дурниной главаря и растерянных землян, поднимающих избитую яру. Квази выставили оружие и прикрылись щитами, но остались на местах, ожидая, когда командир прорится и даст указания. Неприятные речи столика и убеждения разом превратили оппонентов в толпу буйных неадекватов. Дикари орали, размахивая оружием, накручивали себя. Я же, наоборот, благодаря боевому режиму знал, кого, в каком порядке и как именно начну убивать в следующее мгновение. Не просто нанесу потери и сбегу в кусты, что было бы разумнее всего. Нет, я четко видел возможность уничтожить отряд врага полностью. Одновременно произошло несколько вещей. Павлин приказал подручным схватить меня. Моя фигура окуталась пузырем физического щита. В следующий миг защита отразила болт. Ответил стрелку дротиком, предусмотрительно перекинув боевое копье в левую руку. Арбалетчика опрокинуло на спину, а я прыжком сменил позицию и огрел ближайшего ко мне боевика заранее усиленной плетью по голове. Прилетело словно тяжелой пулей. Из-под пробитого подшлемника на широкую обросшую морду обильно плеснуло кровью и незадачливый вояка, выронив копье и щит, мешком осел. Минус 2. Не позволил модификанту подойти ко мне на дистанцию его оружия. Одновременно прикрываясь его тушей от возможных атак остальных, броском с улицы и двумя мощными ударами плети перегрузил его амулет физического щита и атаковал. В пробежке резанул ляжку чуть выше колена и, метнув свое копье в бойца с дротиком наготове, рывком ушел за спину медлительного гиганта. Под рев человека горы алебарда мощно взрыла землю там, откуда я бил по магическому щиту, а потом еще раз вскопала мои следы с опозданием на 2 секунды. Ответил ему дротиком в бедро, отскочил на метр, приблизившись к павлину. К этому времени громко паникующий главарь кое-как справился со своим боевым жезлом. Слишком быстро на поляне образовалось 2 трупа, породив у него нешуточный тремор. Молния прилетела мне в плечо, тряхнула, но и только. «Это что, шутка или ты флиртуешь, членосос?» Второй разряд ушел мимо, а мой кулак угодил прямо в загорелое злобное лицо, отправив павлина в долгий нокаут. Колпак с плюмажем отлетел, время для главаря остановилось. Для всех остальных участников события продолжили свой неудержимый галоп. Я вырвал у падающего врага из ножен искривленный кинжал и метнул в грудь опытному вояке, подскочившему ко мне. Клинок отскочил от нагрудника, а я едва избежал стремительного выпада, чудом разминувшись с широким наконечником рогатины. «Стоять!» — приказал ему, подключив убеждение. Секундной заминки хватило, и плеть рассекла незащищенное лицо до кости. Брызнуло славно, аж глаз вылетел. Вооруженный землянин ворвался в схватку, вонзив калеке в незащищенный доспехом бок дрянное копьецо на полштыка. Но враг с ревом отмахнулся сквозь красную пелену и шок, пропоров мне кольчугу под зерцалом. Щит уберег, ослабив удар. Мимо пролетел дротик. Ревущий от боли голем вырвал из своей ноги древко, словно занозу, и играючи смахнул осмелевшему рабу голову своей алебардой. Из обрубка шеи плеснула вверх кровью, заливая взрытый ногами дерн. Гигант шумно и до Олга замахнулся на меня, и за что получил заряд магии в рожу. Прикрыть уязвимое место он не догадался, сбив атаку, разорвал дистанцию. Избежавший брошенного копья воин вновь попытался достать меня дротиком. Щит отклонил снаряд и вырубился. Продолжить обстрел противнику помешала Ярослава, всадив копье ему под мышку. Параллельно она орала на всеобщем готовым сорваться с Аркалином. «Стойте на месте, и вас не тронут, не ваша схватка, стойте!» Сквозь вой гиганта и хрипы умирающих эту фразу я разобрал, услышав третий или четвертый раз. К слову, с Аркалином нашлось занятие. На шум схватки все же прибежали несколько ходячих. Вот их квази умело крушили дубинками и секли своими рубачами. Раненый отмахнулся метательным копьем, распоров девушке руку. Не обращая внимания на льющую кровь, она упрямо тыкала воина из дома небесной лазури еще и еще, попадая в доспехи. Тот вяло отмахивался, теряя кровь и силы слишком быстро, а Ярослава больше не совершала ошибки, держась на достаточном расстоянии. Наконец, повторно насадила слабеющего оппонента на копье. «Сдохни, сдохни, еблан!» Она мстительно провернула наконечник в ране. Противник вопил от невыносимой боли и обиды, принимая смерть от рук рабыни, низшего существа в их иерархии. Не видать ему перерождения в свете, пока родственники не принесут солнцу богатые дары, да они и не узнают, как тот сгинул, козел. И плевок в лицо, последнее, чем его проводила женщина с этого света. Схватившись за окровавленную морду обеими ручищами, человек-танк, главная ударная сила банды, выл посреди поляны, заваленной телами. Из ран на ногах обильно струилась кровь, пропитывая грязную ткань. Мне осталось помотать его по поляне минуту-полторы, наслаждаясь внезапной беспомощностью, но враг утратил волю к сопротивлению. Подняв чье-то копье, добил ударом в висок воина с обезображенным лицом, не из милосердия, а, чтобы не оставлять в тылу подранка. Подбросив, перехватил массивный снаряд поудобнее и метнул тупому голему в незащищенную голову. Ох, моя рука! Острие вышло из затылка на четыре пальца. Крепкая, мать ее, кость. Гигант рухнул, как подкошенный. Победа! Туповатые квази столпились в стороне от кровавой резни, выставив шипы своих длинных дубинок и рубачи. Догадайся вожак лазурных сразу их спустить с поводка, они бы сильно мешались под ногами. Но потом их отвлекли на себя случайные мертвяки, и Ярослава каким-то чудом убедила вооруженных рабов не вмешиваться в побоище. Ситуация резко изменилась не в пользу фуражиров, и саркалины прислушались к ее совету, а теперь настороженно смотрели на двоих победителей, опьяненных кровью. Хаем, опытные рабы, хватило ума отойти от останков ходячих, источавших скверну. Забрал ману из накопителя в браслете и активировал щит веры. Фух, а я неплох. Короткая схватка, казалось, выжила все силы, но в запасе еще 2,5 единицы магической энергии. Рада тебя видеть, Шилов, призналась Ярослава, едва держась на ногах. Пот заливал глаза. Воздуха мне хватило лишь на короткие фразы. Взаимно. Руку покажи. Рана пробороздила предплечье, и алые ручейки стекали по пальцам, пятная траву. Ой, от вида собственной крови девушку повело, но она устояла. Ловко наложил тугой бинт. Сверху активировал лечение. Не лучшее решение, но надо кровь остановить, а позже Каролина обработает как положено. Внезапно шальная девка вырвалась и принялась безобразничать. Подняла копье и пронзившую уже мертвого арбалетчика, озвучила новый вариант малого петровского загиба. Если б местные птицы знали русский, попадали б веток замертво. Затем Ярослава прошлась по остальным покойникам, жестоко уродуя им лица. Не препятствовал, пусть выпустит пар. Похоже, это личное. Ваш хозяин пал, а вы будете жить. Пообещал на общеимперском терпеливо ожидавшим своей участи с Аркалином. Пойдете с нами в безопасное убежище. Страха, в человеческом его понимании, четырехпалые биороботы не знали. Просто пытались сохранить свои жизни. Их скудные умишки рассудили верно. Лучше подчиниться человеку, одолевшему хозяина. Мы повинуемся, господин, заявили квази по очереди полудетскими голосами. Тех, кто замешкался с ответом, остальные поторопили тычками. В подтверждение своих слов, сложили оружие и встали на колени. Я, Виктор Шилов, адепт тысячеликого бога и глава поселения святорожденных господ, принимаю вас под свою руку. Служите мне честно, и я дам вам еду, кров и защиту от всякого зла. Мы следуем за великим господином. Почти синхронно ответили мои новые слуги. Повинуясь властному жесту, они поднялись с колен, прихватив свое оружие, и замерли, ожидая дальнейших распоряжений. Хорошее приобретение. Откровенных слабаков среди них нет. Отмыть от скверны, подкормить, одеть и на работу. У четверых едва заметные средоточия. Значит, можно бусинами прокачивать их боевые навыки и время от времени забирать ману. Встаньте по двое по направлению, откуда пришли мертвецы. Смотрите по сторонам и докладывайте. Саркалины повиновались, заняв позиции. У тебя правда есть свое поселение? Я расплюнула и оперлась на окровавленное копье. Двое уцелевших землян подошли ближе. Парень назвался Гришей, а девушка Вероникой. По виду, типичные новички, попавшие сюда пару дней назад и сразу угодившие в переплет. Верхнюю одежду у них отобрали, а самих запрягли таскать тяжести. Придавая ускорение пинками и дубинками, судя по обилию синяков, москиты их тоже не жалели. Ярослава, ты же знаешь ответ на этот вопрос. Сейчас у меня два десятка сотрудников и элитная недвижимость в собственности. Есть еда, вода, оружие и медпомощь. Как здоровье, идти сможешь. Рана не беспокоит, в норме. Шрам жуткий остался. Показать, теперь еще один будет. Девушка принялась расстегивать потрепанный ремень поверх самодельной безрукавки с нашитыми железяками, чтобы показать полученную в день нашего знакомства рану. Подозрения в ее адекватности усилились. Отложим стриптиз до лучших времен. Лучше расскажи, где наш Гудрон. Без понятия, честно ответила она, морщась от боли, ушел в тот же день. Узнал, что ему предстоит у нас впахивать, посрался с султаном и сбежал. Султан, это главный, урод. Как я и предполагал, она невиновна в смерти самовольщика. Тот хоть и дрянь, но числился нашим. А наших безнаказанно убивать нельзя. Протянул ей бутылку живой воды. На загаженное паразитами эфирное тело смотреть больно. Но раз еще не слетело с катушек, у нее сильное сопротивление. Высший сорт девка, надо брать. Вот так просто отпустили рабочие руки. Девушка с удовольствием напилась и передала тару собратьям по несчастью. Я сама офигела. Никто не думал, что он совсем без башки и вечером уйдет. Султан со своими корешами уже набухался. Этот хрен забрал свое копье, украл кувшин браги и только его и видели. Принял к сведению. Вернемся во дворец, расскажет все подробно. Проверим показания. Думаю, сожрали его, уверенно предположила Ярослава. Не стал прояснять судьбу перебежчика. Важнее подтвердить мою догадку. Султан работает на этих выродков. Выходит, что да. Я их раньше не видела. Вчера телепорт принес троих, сегодня утром остальные подтянулись. Нас отправили с этими ишачить. Портал стационарный, ага, сложная хреновина наполовину комнаты. Мать моя, у них же еще один чушпан в лесу. Разведчик с арбалетом, ему сейчас не до нас. Скажи, сколько бойцов осталось у султана? Четверо и еще шаман. Шаман, может, жрец, я в душе не гребу. Какой-то мутный хер из дикарей. Тощий, черный, кривобокий. Сидит как сыч в своем углу, обдолбанный. К нему приходит, приносит жратву и бусики, приводит подростков. Он их накуривает и татухи им набивает. Типа, посвящение в воины, но какие они воины? Дети еще, отметил себе, расспросить ее про контакты султана с бракхутами. Короче, притон там у вас. Султан бухает, шаман призывников растлевает. ГМ, воздержался от обидных намеков на роль женщин, вас явно слили в рабство прислужникам дома небесной лазури. А это не просто жопа. Дурдома, блять, возмущенно перебила Яра, чтоб им ни дна, ни покрышки. Это да, опиши злачное место. Да пес его знает, на что похоже. Если бы торговый центр строили в каменном веке, три этажа ниже земли, ступеньками вниз уходит. Залы и комнаты на каждом этаже, лестницы. Внизу стоит вода, много воды, а после дождей. Само здание восьмиугольник, а внизу бассейн, да, точно. Ты был там? Нет, зато вспомнил странный никак не подписанный рисунок на карте города, в виде трех расположенных один над другим восьмиугольников со схематичными волнами в нижнем, и отрывочное упоминание в брифе перед отправкой. Пазл сложился, и я мог уверенно предполагать, что они засели в городском резервуаре. Когда-то это был не просто источник воды, а буквально центр общественной жизни. В каждом районе столицы княжества такой имелся. Отсюда до них минут 40 по прямой. Далековато фуражеры забрались, зато корзины и мешки полные. Как у султана дела? Откровенно херово. Собеседница мстительно улыбнулась, как раз этому мудаку объясняла, что там теперь нежити, не пробиться. Нам с ребятами некуда возвращаться. Так что сам понимаешь, есть хочется, аж переночевать негде. Павлин застонал, возвращаясь в жестокую реальность. Перехватил Ерин взгляд, затуманенный ненавистью. Подскочила к главарю уничтоженной банды, подобрала магический жезл и как заправская кобылка легнула бесчувственное тело по причиндалам. Предводитель с воем восстал из спасительного забытья, чтобы немедленно получить яростный пинок в морду и в пузико арбузика. Неприлично иметь лишний вес, когда повсеместно люди пухнут от голода. Разобравшись с захваченным жезлом, Ярослава отправила в подрагивающую тушу маленькую молнию, от которой бывший рабовладелец зашелся в крике и обоссался. Странно, меня шокер не впечатлил совершенно, но я заряд через кольчугу принял весь на адреналине. Поблагодарил Тысячеликова за эту победу и за возможность карать негодяев без судебной волокиты. Это ли не чудо? Ублюдки-работорговцы получили свое и сейчас вернут то, что вырезали из землян. Теперь я могу сделать с бывшим главарем абсолютно все, что он творил с нашими. И никаких угрызений совести, ни малейшего чувства вины мне испытать не суждено. Тысячеликий дал мне право на справедливую кару. Более того, истинный путь требует физически уничтожать еретиков наравне с прочими сквернавцами. Постой, так ты его быстро убьешь. Яра, стой. Внезапно решил оставить павлина в живых, для допроса с пристрастием, а там как пойдет. Обмены пленными здесь, увы, не в ходу. Григорий успел пнуть говнюка по рыхлой заднице. Да хорошо так, от души. Ишь, разошлись. Прекратить. Оба. Сработало. Резко откачал у пленного всю магическую энергию до капли в целях безопасности. Затем ласковым шлепком ладони по уху чуть не отправил его в аут, что позволило мне без сопротивления связать ему руки за спиной. Попутно стащил с вялых, как вареные сосиски, пальцев золотые кольца, а еще браслет с огромной сферой аккумулятором и массивный позолоченный амулет в виде солнца. Выдернул из уха серьгу, украшенную огромной сферой с неизвестными чарами. Затянул на шее петлю и привязал ее конец к рукам, так, чтобы жертва даже не помышляла освободиться. Отправил в карман тяжелый оружейный пояс с кинжалом, кошельком, кобурой для жезла и футляром для накопителей. Улов солидный, одного золотища полкило, да сфер много, детально оценю позже. Пока возился, объяснил Грише, как из куска палки и двух веревок изготовить надежный кляп. Поскольку слушать вопли и бессвязные угрозы бывшего хозяина жизни никому не хотелось, без этого нашумели сверх всякой меры. Парень мастерски справился с задачей. Едва нехитрое устройство заблокировало рот пленника, тот глухо завыл. Не помогли ни угрозы, ни порция пинков, ни острие ножа у горла. Надрывный вой перешел в негромкий скулеж, когда я положил ему на разбитое лицо его же ухо, из которого только что вырвал зачарованную серьгу. Прав Буран, с первого раза они не понимают, вытер нож о воротник богатого халата. Вторая девушка смачно плюнула в окровавленную рожу их недавнего мучителя. Ярослава не удержалась, рывком стащила с павлина мокрые штаны и мстительно кольнула копьем в корень зла. Под мой одобрительный смех абориген заелозил, задергался, а после свернулся эмбрионом и зарыдал. Теперь все пережитое этими женщинами стало понятно без слов. Ярослава прицелилась ткнуть еще раз между белых, покрытых гнойными прыщами и курчавой волосней булок. Отставить. Если этот говнюк не сможет идти, потащишь вместо своей доли в добыче. Как-никак вражеский командир и маг. Пусть его Буран потрошит во всех смыслах. И у меня вдруг появились свои виды на этого ублюдка. Поможет мне и моим бойцам повысить защиту от магии разума, а после поработает живым манекеном для прокачки навыков. Буду засранца лупить и лечить, резать и лечить, постоянно забирая ману. Никакого садизма, голый прагматизм и справедливое воздаяние. Он у меня каждого замученного человека вспомнит, каждую жертву своей похоти. В финале зарежу, как барана, и заберу искру и весь арсенал. Не потому, что жестокий маньяк, нет, удовольствия я никакого не получу. Главарь банды фуражиров только выглядит, как человек, а по факту он работорговец, насильник, жестокая мразь и еретик, да у любой дикой твари на 100 километров вокруг больше причин рассчитывать на мой гуманизм. Итак, девочки-мальчики, у меня есть поселение, защищенное магическим куполом. Сейчас мы все дружно идем к известному вам источнику маны, вливаемся в мой отряд и возвращаемся в поселок. Там есть еда, можно помыться и отдохнуть. Поделим трофеи. Кстати, мне нужна ваша помощь, чтобы собрать и унести все ценные. Каждый сейчас получит по сфере с навыком. Пока разбирайте оружие и одежду на свой выбор. И как с тюбика. Ушлая Яра намекнула на наследство обезглавленного смельчака. Парень погиб, как воин, сражаясь и заслужил уважение. Как его звали? Сударь. Он не вспомнил своего имени. Звала его сударем. Утвердительно кивнул королеве Нейминга. Изначально решил придерживаться неписанной традиции, бусины погибших отдавать их товарищам, тем самым повышая шансы на выживание. Раздал всем указания по подготовке к отходу, а сам занялся убитыми. Сначала пробежался по верхам, стаскивая амулеты и пояса с оружием, украшения и тому подобное. Заодно оценил, чем теперь богаты, что предстоит уносить в первую очередь. Поскольку нашей грузоподъемности точно не хватит на все, снять с покойника кольчугу или чешуйчатый доспех – задача нетривиальная. Но я справился по всем пунктам. Хорошая броня – редкий и ценнейший трофей. Помнится, неделю назад мечтал разжиться толковой защитой. И вот у меня есть добротный ламеллярный нагрудник для ношения поверх кольчуги, кованые наручи и кольчужный капюшон под шлем. Вот бы ноги как следует защитить, тогда попробуй меня убей в полном облачении. Одежка покойных сразу же преподнесла неприятный сюрприз. Она не только удушливо воняла бомжатиной, а буквально кишела мерзкими насекомыми. Поэтому все тряпье уложил под деревом, чтобы его отблохавшие почистили муравьи, а неизбежный дождик промочил не сильно. Выбрал самое грязное, заношенное, но целое одеяло. На него и вытряхивал пепел из вонючих одежек. Искры, осколки душ с атрибутами, жемчужины с навыками, бусины, черпай горстями. Моя способность присваивать навыки уверенно прогрессировала к 4 единицам. Она давно уже оправдала свою стоимость, но сегодняшний куш – это нечто запредельное. Песка на месте выбрал граммов 40, но по ощущениям в пепле еще почти столько же. Передал Ярославе и Грише по простому медному оберегу. Когда-то бандиты их затрофили с мажоров вроде Тимофея, и вот они вернулись землянам. Гриша, морщись, выбрал себе сапоги по ноге, а Вероника предпочла остаться в своих еле живых сандалетах. К удаче освобожденных рабов, фуражиры на случай проливных дождей и прохлады запаслись дождевиками и плащами, ранее отобранными у попавших в плен колонистов. Собственного багажа у лазурных оказалось совсем немного. Некий аналог саквояжа вмещал имущество, сухой пайк, фляжку и аптечку главаря. Остальному отряду полагалось на выходе питаться черствым хлебом, запивая его водицей из разномастной тары. Как раз пригодилось нам умыться после грязной работы. Самой ценной добычей в категории носимых грузов оказалась крепкая заплечная корзина, почти наполовину набитая пучками золотой спаржи. Рублей на 17 серебром потянет. Под контролем Ярославы Саркалины перебрали продовольствие в своих корзинах, отобрав только лучшие плоды и фрукты. На месте побоища рядом с заготовленной древесиной выросла горка лишних даров дикой природы. Здесь было все то же самое, что изо дня в день собирали мы, только гораздо больше фасоли и туки, а еще личинки. Лазурные воришки не брезговали ничем. Первую партию продовольствия земляне, два саркалина под присмотром двоих бойцов, понесли в подземное убежище султана, чтобы переправить дальше. Но округу заполонили мертвецы, перекрыв все подходы к убежищу. Яра вовремя заметила опасность и остановила караван. Проверила обходной путь, и там тоже оказались ходячие. Сопровождающие их воины посовещались и вернули группу назад. Но сытных люлей от начальства почему-то огребла девушка. По-хорошему, этому одноухому олуху в обоссанных штанах вместо скандала следовало немедленно возвращаться всеми силами и пробивать дорогу к порталу. Он оказался паршивеньким магом, сомневаюсь, чтобы его хватило распылить десяток беспокойников. Ярослава удивлялась небывалой активности мертвецов, мол, раньше ничего похожего не было, и они даже иногда фармили вылазившую из подвалов нежить, а тут словно стихийное бедствие выгнало мертвяков на поверхность. Я тоже удивился вслух, а про себя предположил, что в этом может быть замешан мой таинственный недоброжелатель. Не могли же лазурные своим появлением взбаламутить мертвяков, да еще так удачно, чтобы туповатые драугры полностью окружили городской резервуар. Явная импровизация. Или многоходовочка. Пора уходить. Перед отходом Ярослава напялила павлину на голову грязный мешок, якобы для секретности. А на деле ей не нравился бешеный взгляд пленника. Плюс отомстила за возвращение мокрых штанов на их законное место по моему приказу. Ведь со спущенными павлин бы нас сильно задерживал. Наша жестокость по отношению к пленнику меня насторожила. И не зря. Все-таки нахватал от убитых скверны в процессе утилизации. Коварная липкая дрянь не имела яркой визуализации, как у порождений бездны, но в телах фуражиров присутствовала в заметных количествах. Еще раз напился живой воды, тщательно умыл лицо и руки, заставил остальных проделать эту нехитрую процедуру. В пути Яра продолжила свой рассказ про бракхутов, которые не только навещали жреца в святилище, но дважды на ее памяти приводили караваны с продуктами. Дюжина рабов и столько же воинов приносили на обмен мешки с рисом, кукурузой и проса, корзины с бататом, овощами, фруктами, орехами, соленой рыбой и дичью. Даже клетки с птицей и живых свиней доставляли. Бывали и дорогие товары: специи, медные слитки, табак, сахар, природный жемчуг, красители и лекарства. Из разговоров и наблюдений следовало, что бракхуты приплывали по реке на груженных лодках и потом в несколько рейсов перетаскивали свои товары в убежище, обменивая их на стеклянные бусы, железные изделия, оружие, цветные ткани, крепкое вино. Товары перекидывали порталом. Информация важная. Хорошо бы укоротить султана на голову, лишив лазурных ушлепков поставок. Кроме султана, четверых бойцов и шамана, в убежище до недавнего времени обитали еще 8 человек. 4 наложницы и 4 прибившихся собирателей под руководством Ярославы. Собственно, агент лазурных держал при себе такую толпу землян, чтобы питать энергией накопитель грузового портала, и по мере накопления заряда отправлял хозяевам на торгованные у индейцев провианты то, что по округе насобирали приблудные земляне. Те же дровишки, например, целенаправленно наши конкуренты колонистов не искали, все в разное время прибились сами. Даже жадность не смогла побороть султанову лень и трусость. Жизнь в убежище была пусть и безопасной, но совсем некомфортной для Ярослава и остальных собирателей. А чего не ушла, когда узнала про нас? От источника час ходу по натоптанной тропинке, а там и купол семафорит, заплутать нереально. Дура, потому что, девушка сморгнула слезы, Гудрон этот подгадил. Подумала, раз от вас бегут, хрен на хрен менять, только время терять. Надеялась, дура, что хуже уже не будет. До определенного момента Ярослава пользовалась относительной свободой. За принесенные дары леса и магическую энергию главарь время от времени рассчитывался сферами боевых навыков. И она даже не подозревала, что ее и других ожидает рабство. Получив по сапатке от чертей, павлин перешел на работу по запасному варианту, через убежище. Вчера бежать стало поздно. Девушка не говорила всего, но этого и не требовалось. Если бы в первый день отвел Яру во дворец, ей бы не пришлось пережить насилие. Но тогда бы я не спас Каролину от жуткой смерти. Каждое мое решение оплачивают другие люди. И дальше цена только вырастет. Глава 28. Подзуживаемый своими подружками, Самсон не усидел на месте, отправившись искать убитого мной лазутчика. С ним подался Петр, оставив женщин на некоторое время под защитой одного Ивана. То-то я удивился, не найдя труп на положенном месте. Налицо грубое нарушение приказа, с другой стороны, парни проявили инициативу, сэкономили мне немного времени, и никто не пострадал, но залет зафиксирован. К нашему приходу покойника освободили от излишков снаряжения и одежды. Так же, как и мы, обнаружили обширную колонию паразитов и отошли, брезгуя снятыми тряпками. Но потом они все же собрались с духом, чтобы развеять труп. Ритуал предотвратила Каролина, напомнив остальным, что мой навык позволяет получать больше сфер. Она не ошиблась. С разведчикой я добыл не только множество ценных навыков и атрибут ловкости, но и искру, четвертую за сегодня. Эти магические образования не выпали только с молодых воинов. Полученные из банды сферы заполнили все свободные емкости в моем кармане. При этом еще на поле боя спасенным землянам раздал бусины с боевыми навыками с их товарища и ходячих, довел коллективу ситуацию и представил новых сотрудников. Народ слегка окосел от избытка маны и встретил пополнение позитивно, без привычных шуточек про лишние рты, что страшнее пистолета. Информацию, что враг уничтожен, восприняли как должное. Разве могло быть иначе? Каролина немедленно бросилась лечить ранение Ярославы. Потом заметила пятно крови и прореху на моей кольчуге. Успокоил, что регенерация справляется, хотя капельки пота слегка жгли царапину. Подлечил себя сам, а ее внимание переключил на синяки Вероники. На шестерых вооруженных саркалинов земляне косились с подозрением. Подобные им, только одержимые бесами, регулярно атаковали людей и купол. Многие хорошо помнили историю с укусом Елены, когда та едва не умерла. Перераспределили грузы между свежими силами. Добытую кольчугу во временное пользование отдал Самсону, а Петру и Ивану достались круглые железные нагрудники, наплечники и наручи. Еще раздал боевые пояса с ножами, железный шлем, кольчужный капюшон и щиты. Бойцы дополнили свое снаряжение трофеями и приобрели еще более внушающий уважение вид. Ничего, скоро еще и содержание подтянем вровень к форме. Приходи, кума, любоваться. Пепел с разведчика Самсон по моему распоряжению ссыпал в треснутый горшок и поставил рядом с первым у источника. Тяжелый мешок с прахом, что добыл на поле боя, передал ему же донести до алтаря. «Так это ты устроил этот сраный колумбарий?» — поинтересовалась Ярослава. «А ты недавно стырила отсюда искорку, не остался в долгу я. Откуда? Какого хрена, Шилов? Что ты ясновидящий? Если бы, ясно видел только ее слаборазвитое средоточие и резерв в 4 единицы. Добиться такого результата только на наследстве тюбика невозможно, а заклинаниями и ритуалами для уничтожения нежити она не владела совершенно. Да, она упоминала, что ходячих распылял либо султан, либо туземный жрец. Ты здесь почти 3 недели. Все навыки получила от сфер. В вашем убежище нет алтаря, я прав, алтаря». Ее удивление было красноречивее любого ответа. Белый трехгранник в рост человека со светящимися символами. Алтарь тысячеликого бога. Не знаю, о чем ты. Я оборвал разговор с озадаченной женщиной. Опасно толпой долго торчать на окраине города, кишащего нежитью. Пора вести выросший отряд домой. Но прежде, оперативно сцедить ману. Самсон ожидаемо не справился в мое отсутствие. Песка и пустышек у меня теперь просто до хрена и еще немного сверху. У родника, да не напиться, это не по-русски. Барьер встретил нас свежими кляксами, а во дворце происходило нечто совершенно неправильное. Вместо поста в воротах у знамени Егор стоял у подножия лестницы на коленях перед вооруженным землянином. Агрессор одет на манер буранов куртку, кожаный жилет и модные штаны с карманами. Рогатину пришелец держал уверенно. Повернулся к нам, демонстрируя простоватую, но чрезвычайно наглую физиономию, дополненную рыжей шевелюрой. На шее оберег медяха, средоточие в 1,5 единицы. Не улучшая качество картинки, заметил у Егора кровь под носом. «А вот это ты напрасно вычудил, приятель!» На случай засады, придержал остальную процессию на месте вечерних дежурств. Плотной группой на лестницу высыпали Елена, Алена, Светлана, Анна и еще несколько женщин. Следом за ними вышел еще один чужак, высокий, крепкий, хорошо одетый и вооруженный, с улыбкой подгонял хлопками по попе ковыляющую Алису. «Надо полагать, перед нами зачинщик беспорядков собственной персоной. Совести ему не выдали, зато оберег заиметь повезло. В средоточии чуть больше 1,5 единиц со следами недавней активности. Глаза меня не обманывали, никакой маскировки, на наш отряд смотрел самый настоящий свежачок». Просто с хорошо развитой базой, неплохо подготовленной и оснащенной для наших условий. Наверняка прикончил на старте зачарованной дубинкой ходячего мертвеца, усвоил бусину или две, поверил в свои силы. Бывает, рядом с вожаком встал типичный колонист в шортах, пончо и бамбуковой шляпе, с копьем из нашего арсенала. Единичка в активе, как положено. Мужчина заметно нервничал, наша многочисленная хорошо вооруженная и экипированная толпа его пугала. Третьим оказался безоружный и ничего не понимающий пряник, вытащенный из карантина для массовки. Поиск жизни подтвердил мои наблюдения, никто не прятался. Итого, трое чужаков заглянули на огонек и решили похозяйничать во дворце в мое отсутствие. Елена, не будь дурой, резко рванула к нам по лестнице, подав положительный пример остальным. Мажор угрожающе крикнул беглянкам «Стоять!», но смог задержать только маломобильную Алису. Его подельник запоздал рванулся за женщинами, но сразу понял, что упустил. Встал за спиной Егора, положив ему на плечо наконечник копья. Обозначили заложников, зря, очень зря. Приближаясь к лестнице, признал, что мне слишком долго везло с персоналом. Дворец населяли люди с очень разным наполнением головы, но в массе своей они сразу принимали простые правила коллективного выживания. И, вот, пожалуйста, жизнь подсунула парочку проблемных кадров, внезапно решивших, что моя должность им подходит лучше. Расположение противников не оставляло простора для фантазии. Сейчас тот, что покрепче и держит Алису, вызовет меня на поединок без оружия и доспехов, а второй заколет в спину копьем. Точнее, попытается. Другого варианта захватить дворец у них нет. Он и женщин нарочно выгнал, засвидетельствовать смену власти. Ветер принес тучи, небо нахмурилось, по всем приметам вот-вот ливанет дождь. Душ предписан только воняющему козлом павлину, остальным мокнуть совершенно без надобности. Значит, нужно срочно решать с незваными гостями. Хочешь сказать, ты тут, типа, центровой, издевательски поинтересовался претендент на престол. Пастырь поправил на автомате и посмотрел на группу поддержки позади. Пастырь обязан защищать своих агнцев от волков, особенно от молодых, наглых и глупых. подключил лидерство и убеждение, глядя в глаза рыжему персонажу, потребовал: «Ты убрал копье, быстро». Мой командный тон привел его в замешательство. Тот явно не ожидал от себя слабины. Егор воспользовался моментом, вскочил и отошел к остальным, громко подтвердив, что пришлых трое. В паре шагов за моей спиной выстроились в ряд с оружием и щитами наготове Петр, Иван, Самсон, Ярослава и Гриша. Освобожденного парня немедленно вооружили из трофеев, иллюзий относительно мирного решения никто не питал. Чувствовалось, что пришлые пойдут до конца, им терять нечего. Рыжий бросил растерянный взгляд на подельника и остался, понимая, что ситуация складывается не в их пользу. Попаданец бросил мне вызов: «Давай выясним, кто тут рулевой». На кулаках он не учел, что копьем неудобно угрожать заложнице, когда второй рукой ее держишь, и того, что я их хитрый план разгадал. «Отпусти девушку, сложи оружие, сохранишь себе жизнь». «Ты не понял, выйдешь со мной раз на раз», — отчаянно потребовал тот, но был проигнорирован. «Мужик», — обратился я к третьему колонисту, — «ты ведь не с этими придурками жить хочешь? Отойди. Пряник, ты тоже погуляй, только недалеко, скоро обед». Бывший бесноватый в панике рванул внутрь дворца. Нервный колонист шагнул назад в арку ворот. Вожак со стервенением столкнул Алису с лестницы и замахнулся рогатиной, чтобы пронзить малодушного подельника. В этот момент ему прилетело плетью чуть ниже спины. Если быть предельно точным, по жопе. Наказанный выгнулся от боли, уронил оружие и заорал. Рыжий предсказуемо кинулся на меня с копьем. Встретил его обжигающим ударом магической плетки по щеке. Пользуясь своей силой, просто вырвал копье из рук и пнул его в грудь. Конечно же, умерив силу, чтобы не убить. Судя по ненависти в глазах, моего благородства он не оценил. Поэтому перетянул его разок по ляжке, так, чтобы ощутил всю гамму эмоций, но без инвалидности. «Сдаюсь, сдаюсь». Рыжий прыгал на одной ноге, стараясь не упасть, одновременно одной рукой держась за располосованную щеку, а вторую вытянув над головой. Его тут же уронили на землю и принялись крутить руки за спиной. Самсон помог Алисе подняться. Вожак больше не помышлял о поединке. Опираясь на перила, глубоко дышал, с выпученными глазами слушая надрывный плач своих ягодиц. «Быстрее рожай, придурок», — потребовал я. «Я все понял, был неправ, предлагаю все уладить. Правильно примененная магия творит настоящие чудеса. Оружие брось, кожанку снимай». Он медленно выполнил требования и продолжил страдать. «Ой, не скоро он сможет сесть». Петр собрал трофеи и связал руки за спиной. «Думай, как будешь извиняться». Главаря лазурных воришек определил в Зиндан, снова откачав ману и тщательно проверив веревки. Из-за мешка на голове разборку на лестнице он не увидел, как и яркие магические символы на обелиске и чаше. И вообще экскурсии для дорогого гостя не получилось. Но мне любопытно узнать, бывал ли он тут раньше. И если да, легкой смерти ему не будет. На кол посажу, ублюдка. Небесные хляби разверзлись самым серьезным образом, загнав всех работников внутрь. Связанных пришлых посадили в галерее под охраной Егора. Ничего серьезного они натворить не успели. Залезли в мои вещи, зачем-то сожрав остатки вяленого мяса, да вооружились до зубов из сложенных в углу трофеев. Женщин напугали, помешав приготовлению обеда. Обещанное возмездие во внимание не приняли. Придурки просто не поверили, что здесь есть кто-то посильнее их. И мне теперь решать, что с ними делать. Неожиданно проблем подкинула Ярослава. В посвежевшем прянике она опознала своего погибшего приятеля Тюбика. Тот ее не узнал и впал в натуральную истерику от обилия впечатлений. Пришлось Каролине его напоить успокоительным отваром, благо она его варила постоянно для некоторых дам, словивших расстройство сна. Мне пришлось рассказать своей старой знакомой о феномене вернувшихся. Почему-то здесь он проявлялся с завидным постоянством, наводя на размышления. На этом девка не угомонилась и сдала мне Самсона с Людмилой. Довольно давно оба побывали у султана, но потом удачно сделали ноги и прибились к крохотной общине. Они ушли как раз в первый день появления Ярославы в убежище. Она эту парочку помнила хорошо, а они делали вид, что не понимают, о чем речь. Но под моим нажимом быстро признались. Отложения скверны вызвали приступ ярости, которую мне с трудом удалось загнать внутрь. Немедленно утащил их в лазарет, где заставил раздеться до пояса. Искал татуировки, магические печати, странные шрамы и любые признаки магического вмешательства. Людмилу за ширмой осматривала Каролина, докладывая мне о результатах. Ничего не нашел, но это не помешало пригнать обоих к алтарю для проверки на магические закладки. Парочка подходила на роль подосланных агентов идеально. Почему я не провел проверку раньше? Не чувствовал угрозы? Не хотел обижать недоверием? Нет, безопасность общины и успех моего предприятия стоят больше, чем душевное равновесие двоих не самых добросовестных жителей. На этом не успокоился и все то же самое проделал уже с Ярославой, Гришей и Вероникой. Женщин опять осматривала Каролина. Ярослава попыталась возмущаться, на что получила обещание пинка под зад. Гриша храбро бросился на меня и упал на пол, но в итоге мои подозрения развеял божественный артефакт. В нашем крошечном мирке бушевала природная буря. Ветер ломал ветки растущих на острове деревьев, сверкали молнии, а сплошная стена воды била в пузырящуюся грязь. Все происходящее во дворце вызывало во мне дикое раздражение и в итоге устроил населению форменный разгон, обложив всех, кто попался под горячую руку, трехэтажными конструкциями. Припомнил всем и каждому реальные и мнимые косяки. Жег, как дуговая сварка, за малым не плевался окалиной. Наконец, спохватился и ушел в свои апартаменты. Стащил кольчугу и промокшую одежду, вылил на голову бутылку живой воды. Раздражение утихло, но никак не удавалось настроиться на очищающий ритуал. Зато потом вспышки сгорающего в эфире негатива освещали своды не хуже алтаря. Получасовая медитация помогла навести в голове и теле относительный порядок, но разбирательство с троицей, пустивший под откос привычный порядок вещей, отложил, все еще опасаясь их поубивать. Окончательно меня успокоили ласковые руки Каролины и горячий обед, который я проглотил, не ощущая вкуса. Что это было, объяснишь? Спокойный тон заставил меня покраснеть, но моей вины в случившемся немного. Извини, это моя ошибка. Скверно, будь она проклята. Те враги, которых я уничтожил, нацепляли этой дряни от бесов. Много, очень. А я, балбес, не воспользовался щитом веры сразу. Против людей же воевал. Эту разновидность не так хорошо видно. Поздно почувствовал неладное. И вот результат. Еще эти двое наглых долбанавтов выбесили. Думал, сейчас вернусь и приму меры. Короче, это очень коварная дрянь. Женщина сняла с шеи амулет и протянула его мне. С грустной улыбкой отказался. Защита нужна в процессе, после помогут только медитация, вода или, в особо тяжелом случае, алтарь. Окей, пойду, успокою остальных. Ярославу задержала. Вот куда она собралась уходить. Действительно, гроза стихла, но ливень за бортом продолжался нешуточный. Каролина, извини еще раз за это все. Ничего, я попозже отвар принесу. Помнишь наш разговор о жатве? Про засланца, который подаст сигнал. Да, я сразу поняла. Кого ты ищешь? Если бы это оказался Самсон или Людмила, все было бы намного проще. Пожалуй, в какой-то момент мне даже хотелось объявить их шпионами и казнить. Мы уже перешли через Рубикон. Предатель, если он есть, себя проявит. Ладно, сейчас соберусь с духом. Надо извиниться перед людьми. Военное счастье переменчиво. Группа Бурана вернулась потрепанная, до нитки промокшая, без пополнения, но с тяжелым грузом. Владимир, Индира и Тимофей получили ранения средней тяжести, а именно укусы. Сами идти могли, но их мешки и копья несли остальные. У плиты они встретились с большим выводком рогатых лягушек, измененных скверной, которые доедали двоих колонистов. Буран перебил ядро стаи, но оставшиеся твари, лишенные инстинкта выживания, налетели на отряд со всех сторон. Ребята сражались геройски, и у них не было крепкой позиции, как тогда в библиотеке, а быстрых крупных рептилий с острыми зубами в зарослях оказалось слишком много. Покусанных сразу же поместили в лазарет. Мне пришлось помогать Каролине. Она чистила и перевязывала серьезные раны, а я активировал лечение, пока не вычерпал весь запас до донышка. Из хороших новостей рейдерам удалось принести ящик, битком набитый полезными в хозяйстве вещами. Эдакий коллективный набор выживания с продовольствием, одеждой, одеялами. Принесли почти не пострадавшие заплечные мешки погибших землян. Что немаловажно, уничтожив стаю, пробили окно для других колонистов на будущее. Увидев у входа троицу новичков со связанными руками, безопасник хмыкнул. На глаза попалась группа Ярославы, отмытая, накормленная, но слегка пришибленная оказанным приемом. Тут он хмыкнул второй раз, а после лазарета последовал за мной к Зиндану. В пути кратенько ему описал схватку, начиная с уничтожения разведчика. «Вот, что теперь с этим мудаком делать, а я тебе подскажу». Радостно откликнулся тот, что это у пациента не комплект ушей. «Свирепствуешь, «Да тут такое дело», — смущенно достал из кармана необычную серьгу. «Хоть какое-то оправдание моей жестокости», — разлучил врага с потенциально опасным артефактом. Едва он рассмотрел необычную сферу, вделанную в украшение, лицо Бурана мгновенно посерьезнело. «Ты хоть знаешь, что ты добыл?» Он выхватил у меня артефакт и быстрее арбалетного болта оказался у обелиска. Звучно опустив крышку тюрьмы, пошел следом. Душу томили предчувствия неизбежных масштабных событий, но мощной струей пробивался совершенно нездоровый оптимизм.